Сегодня ангелы пели в верхушках деревьев, а я не могу. Почерк песком, подернутым снегом, комками ложится на чистый лист. Мне бы песню написать, белый стих, мне бы о реках и желтой траве осень, а я песня ангелов пахнет Шотландией, бескрайней зеленой водой травы, извилистой рекой в ущелье, сквозь время проползшей змеей с чешуей из брызг. Даже вечер сегодня поет, как ангел, сорвавшись с цепи, белым снегом бежит по земле. Тихий голос мужчины, как волк, посидевший, хриплый, но смелый.